я нашел тебя в разноцветных снах, и оттуда в явь вынес на руках, заглянул в глаза, растопил печаль и увел тебя с собою в солнечную даль. Заглянул в глаза, растопил печаль и увел тебя с собою в солнечную даль. Круг твоей судьбы, круг судьбы моей вдруг переплелись, и в один из дней, словно два кольца, обвенчали нас и послали в путь дорогу с Богом в добрый час. Словно два кольца обвенчали нас и послали в путь дорогу с Богом в добрый час. Нарисует дождь осень за окном, а в твоей душе спорят явь со сном, а в твоих глазах, завершив свой круг, опустился добрый аист на зеленый луг. А в твоих глазах, завершив свой круг, опустился добрый аист на зеленый луг. Их шагов, смех и голос твой крепче, чем вино, опьянят порой. Пусть твои глаза и улыбки свет будут нам светить с тобою много-много лет. Пусть твои глаза и улыбки свет будут нам светить с тобой много-много лет. Пусть твои глаза и улыбки свет будут нам светить с тобою много-много лет. Пусть твои глаза и улыбки свет будут нам светить с тобою много-много лет. Будут нам светить с тобою много-много лет.